столе, в который обратились когда-то лежащие на нем книги. Потом Ри зацепила ножнами стол, сунувшись исследовать труху следом за мною. Стол рухнул, словно только того и ждал. Нет, не рухнул, точнее рассыпался трухой, подняв облако едкой пыли. Прочихавшись и протерев глаза, я внимательно выслушал все, что думает Илла об умственных способностях. Ри, согласившись по всем пунктам, благосклонно кивнул и пошел в кабинет, который справа. Там мне повезло не больше. Та же пыль, труха и тлен. Осмотрев помещение на предмет ловушек и не найдя их, я дал добро желающим напорыться и пошел обратно. Кира и Анжи, стоя на краю верхней площадки рухнувшей лестницы и вытянув шеи, смотрели вниз, на лезущего вверх восьмилапа. Нагнувшись, я подхватил с пола кусок мраморной плитки и, подойдя к варгам, швырнул его вниз в животное. Попал точнёхонько в голову. Однако, животное камень проигнорировало и продолжило шарить лапами вокруг себя, ища опору. «Не влезет», — авторитетно сказал я, глянув вниз и оценив ситуацию. Стена, как оказалось, была не совсем вертикально, а примерно где-то с середины отклонялась вверх под неким углом. На этом-то изгибе и застрял наш преследователь. «А где остальные?» — спросила меня Кира, увидев, что я один. «Пытаются мародерствовать», — коротко ответил я и продолжил. «Госпожа, командир, там тупик». Я мотнул головой назад, в сторону коридора, откуда пришел. «Никаких незамеченных в попыхах проходов нет. Давайте, думайте, что дальше делать». Я уже заколебался все время бегать и всех спасать, но что она могла придумать? Да ничего. Внизу голодный кашалот, не реагирующий ни на их шатаны, ни на мою магию. Единственный известный выход отсюда — телепорт, дорога к которому отрезана. Я тоже не знал, что делать, поэтому-то во всеуслышание и делегировал право генерить решение Кире. Ну, допустим, я могу спланировать на крыльях вниз, к выходу из зала. Это я могу. Что дальше? Дальше мне придется брать ноги в руки и нестись во весь опор к телепорту. Дорогу, допустим, до него я помню, но удастся ли мне значительно оторваться от преследователя, чтобы успеть активировать артефакт? Как-то у меня сложилось впечатление, что он весьма шустро бегает. Не получится ли так, что я ворвусь под арку с восьмилапом на плечах? В такой ситуации будет явно не до лазания по меню в поисках точки перехода. Кроме этого, есть еще и вероятность того, что зеленый приют сдох для приема. Пропал же из списка тот подвал, в котором нас засыпало. Пропал. Почему приют не может сделать то же самое? Неработающий телепорт и мутант, хватающий за зад. Вот это будет точно Олесь Капут. Поэтому, как ни крути, нужно сначала избавиться от настырного зубастика внизу, а потом уже, потихоньку, красться на выход. Да еще нужно молиться, что тут всего одна такая многоножка, и никто не привалит к ней на помощь. Ну, в общем, пока я прикидывал варианты, Кира нашла решение. Предложила мне подумать и что-то сделать. В общем, это было сразу ясно, что замкнется все вновь на меня. Я на нее покосился, но умничать не стал, ибо уже надоело, да и без толку. Вздохнув про себя, я принялся изучать противника. С виду похож на большую ящерицу. Длинный, сплющенный с боков хвост, мелкие чешуйки по гибкому телу, лапы, похожие на лапы варана, большая треугольная голова с тупорылым носом и далеко друг от друга разнесенными, подслеповатыми на вид глазками. Я сел на край, свесив ноги и, закрыв глаза, начал щупать восьмилапа, решив для начала поступить с ним как с теми двумя ночными зубастиками, что-нибудь испортить ему внутри, используя целительские навыки. Однако, меня ждало большое разочарование. Из всех его внутренних органов мне удалось увидеть только мозг. Все остальное в теле монстра было скрыто какой-то дымкой, за которой я ничего не видел. Решив, что и мозгом я вполне обойдусь, я было сунулся к нему, но оказалось, что создатели восьмилапа предусмотрели и такой вариант. Сколько бы я ни протягивал к нему руки, не давил, ничего не выходило. Какая-то невидимая преграда, словно прочное стекло, не пускало меня к нему. Короче, никакого эффекта. Ну, может, зубастик чуть забеспокоился, но это все, что мне удалось достичь. Потом, я долго размышлял, стоит ли пробовать на нем боевые заклинания, не прибежит ли кто-нибудь еще, привлеченный магическим фейерверком. Однако, опасайся не опасайся, я привлечь к себе внимание, но других вариантов не было. Для начала я покидал в восьмилапа фаерболами. понаблюдал, как они, не принося вреда, растекаются по его блестящей чешуе, сделал нерадостные выводы из увиденного, затем перебрал известный мне арсенал водной, воздушной, темной магии и магии земли. Все без толку, он даже и отходить не стал, стоял, задрав голову и пристально смотря на меня, и все, я плюнул, сказал, что устал и скомандовал отбой, сделаем перерыв. Покормил Варк из своих запасов и решил завалиться спать, благо, наверху должен был быть где-то уже вечер. Сделал себе облачную постельку, запрыгнул в нее и начал было устраиваться поудобнее, как вдруг мой взгляд наткнулся на хмурую-прихмурую Ренату, мрачно смотрящую на мои приготовления ко сну. Я сначала не понял, чего это она, подумал я, накормленная, напоенная от смерти, спасенная, и такая морда кислая. Тут я увидел, куда именно смотрела Ри, а смотрела она не на меня, а на мою постель. Да она просто представляет свою сегодняшнюю ночевку на голом каменном полу. Дошло до меня, бедное, низшее существо, находящееся в самом низу иерархической лестницы. Хотя самой младшей по возрасту в пятерке была дана, но в установившемся негласном табеле о рангах Рената явно была на последней строчке. Вечно у нее все выходило наперекосяк, давая повод другим варгам показывать свое недовольство. Я задумался над внезапно возникшим вопросом, а где моя охрана? Собственно, спать будет, матрасов у меня в заначке с собою нет, а на каменном полу от тонкого одеяла толку никакого. Простынут, заболеют. Вполне возможно, что я проснусь в хорошем настроении, проявлю гуманизм и их вылечу. Но вот то, что они ночью практически спать не будут наверняка, стоя много не поспишь, а у невыспавшегося организма реакция хуже, чем у отдохнувшего, а завтра еще день, еще кого сожрут, из-за недостатка реакции. Оно мне надо? Нет, нужно как-то решить эту проблему. Но 5 облачных кроватей разом я делать не пробовал, только 2, а для экспериментов ни времени, ни желания. Сделать одну здоровую им, одну маленькую для себя, но большую постель я тоже не делал ни разу, и насколько мне получится ее удаленно контролировать, не знаю. Хочется просто лечь и нормально поспать, а не периодически просыпаться ночью от падения на пол, вставать и что-то там подкуручивать. Хм, а что, если Илона меня тогда не покусала, когда я с ней спал, и я никак особо не отреагировал? Тело-то у меня нынче релы. Растяну свое облако в стороны, сам лягу по центру, а они пусть по краям устраиваются. Это проще всего будет сделать, придумывать. Ничего не нужно, просто волью больше силы в заклинание, да и все. А как будет выглядеть спанье с зубастиками в одной постели с точки зрения моего статуса? Хм, это можно трактовать как заботу рачительного хозяина о своей охране. В сложных ситуациях вполне допустимо. Один раз, ничего страшного, решено. Я изменил форму своего облака, превратив его в здоровенный сексодром, и несколько раз похлопал рядом с собой рукой, привлекая внимание Ри. Рената подняла на меня глаза. С вопросительной интонацией промычал я, приглашающе, указывая головой на место слева от меня. Ри нахмурилась. Она не поняла. Вновь повторил я движение головой, постучав ладонью рядом. Лицо Ренаты неожиданно порозовело. Вздернув нос вверх, она пренебрежительно хмыкнула и, скрестив руки на груди, резко повернулась ко мне спиной. «Ну, тогда будешь спать на полу», — громко сказал я и позвал Кира. Кира была за углом, выскочила, как только позвал. «Пользуйтесь», — произнес я, делая вокруг себя рукой жест щедрости. «Мецената миллиардера, пол холодный, 4 спят, 1 дежурит. Но если кто будет на меня ночью ноги складывать или храпеть вздумает, выкину, нафиг». «Понятно? Эх, жаль, что у меня нет фотоаппарата». Эти круглые глаза были достойны увековечения. Спал я спокойно, никто на меня ничего не складывал и рядом не хрюкал. Несколько раз, сквозь сон, я ощущал рядом с собой движение это. Менялись караульные. Понятно, что на полу ночевать никто не захотел, и все расположились на моем облачке, кружочком вокруг меня. И вот, я проснулся и лежу, не торопясь вставать, ибо спешить особо некуда, и, окромя неубиваемого восьмилапа, меня сегодня никто нигде не ждет. Лежу и разглядываю вблизи Ренату, которая оказалась слева от меня, лицом в лицо. Видно, что устала, осунулась. Кожа на лице чистая и гладкая, нос чуть курносый, но это ее совсем не портит. Опускаю взгляд ниже и останавливаюсь им на ее губах. Губы припухшие, обветренные и потрескавшиеся. Но мне все равно, почему-то, нравится на них смотреть. Долго их разглядываю, затем опускаю взгляд к ее подбородку и шее. Под щеку Ри подложила свои ладони, на левом, безымянном обгрызенный ноготь, видно сломала и отгрызла зубами, ногти, потросли, скоро загибаться начнут, волосы копной, и не особо заметно, что их недавно мыли, мда, совсем опаршивели, смертельно опасные, варги, мой взгляд снова возвращается к ее губам, чем они меня так, привлекают, вновь долго на них смотрю, затем, чуть наклонив голову, вперед, несколько раз глубоко втягиваю воздух, принюхиваясь. В запахе Ри ясно слышится тонкая можжевеловая нотка. Внезапно я ощущаю чей-то взгляд. Поднимаю глаза Дана. Своими няшными глазами она внимательно смотрит на меня. Мы долго лежим, молча глядя друг другу в глаза. Наконец, Дана опускает ресницы, так и не издав ни звука. Увидев, что она ушла, я вновь возвращаюсь к созерцанию губ Ри. Однако, почти сразу, как я перестал переглядываться с Даной, Рената начала просыпаться. Ресницы ее затрепетали сильнее, а под закрытыми веками задвигались глаза. Понимая, что она вот-вот их откроет, я приготовился пожелать ее доброго утра. Ри открыла глаза, и первое, что она увидела, проснувшись, мой оскал во все 33 зуба. Клац! Громко лязгнул я зубами перед носом Ри. Взвизгнув, Ри прянула назад и слетела с кровати на пол. Шатан в ножнах грохнула каменный пол, породив громкое эхо. Мирно спавшие до этого варгуши проснулись и разом резко сели, ухватившись за оружие. «Что случилось?» — спросила Илона, крутя головой из стороны в стороны, ища врагов. Рената с постели упала, нейтральным голосом сообщил я. «Они едят!» — капризным голосом протянула Ил, сутуливаясь. «Мне такой сон снился, Ри. Ну почему ты такая корова, а?» Я перекатился на живот к краю и свесил голову вниз. Ри сидела, вытянув вперед ноги и уперевшись сзади себя руками в пол. Выражение у нее на лице было «ничего не понимаю». «Доброе утро, рыжик!» Со злорадством в голосе сказал я и оскалился во все 33 зуба. До Ри дошло, кому она обязана своим полетом, и она злобно оскалилась в ответ. Я улыбнулся. «Давайте, вставайте!» Скомандовал я проснувшимся варгом. «Завтракать будем, да делом потом займемся». Илона тут же бухнулась обратно досыпать. Я слез на пол, подождал Анжи с Даной и деактивировал заклинание постели. Громкий шлепок об пол с последующим возмущенным воплем Илоны бальзамом пролился на мое сердце. «Это тебе за то, что ты на меня спиной наваливалась. Можешь досматривать сны», — сказал я ей, — «без тебя поедим». Но оказалось, что она уже выспалась и как раз собиралась перекусить. Перед долгим трудовым днем позавтракали. Я задумчиво посмотрел на Ри, вытирающий руки о свои штаны. Мда, картинка. Впрочем, Ил делает то же самое, только более изящно и незаметно. И ногти у нее такие же, как у Ренаты. Нужно что-то с этим делать. Совсем замухрышками становится. Где-то у меня тут было. Я полез в свой невидимый мешок. А-а-а, вот они. Два набора по уходу за ногтями и бровями. Один золотой, другой серебряный. Подарок от Амалии от ее бабушки. Я как-то попытался воспользоваться пилкой для ногтей БРРР. Жутчайшая вещь. Такое ощущение было, что вибрация от пиликоваемого ногтя доходила по костям аж до самого плеча. Я раз попробовал, ради интереса как это, и бросил набор в мешок, благо Риэлле ничего такого не нужно. Ни ногти пилить, ни брови щипать, не растут, все время одинаковой, совершенной формы. Хоть тут-то мне повезло. Что у меня еще есть из девичьего? Так, расчески запасные. Тоже набрал про запас у эльфов. Пока давали помады какие-то. Нафиг я их взял? Жадность, что ли? Тогда обуяло? Ладно, считаем, что пригодились. Что еще? Заколки всякие. Ленточки для волос. Амалия надарила крема. Блин, сколько у меня уже всякой ерунды оказывается скопилось. Надо бы как-нибудь порядок навести, да повыкидывать всякую чушь. Вот сейчас и выкину. Ножницы, да, платочки, чтобы руки о штаны не вытирали. Я достал одеяло и, под удивленными взглядами варгуш, расстелил его на полу, сложив вдвое. «Личное время», — объявил я, вываливая на одеяло добро из закромов. «Родины, приведите себя в порядок, а то уже смотреть на вас скоро будет страшно». Шок это по-нашему, усмехнулся я про себя, оглядев замерший ход. Удивление, Варгуш, не ожидали? Вот вам еще одна необходимая мелочь. Дзинь. В воздухе повисло огромное зеркало. Варги дружно вздохнули. Пользуйтесь. Щедро махнул я рукой в его направлении, а я пойду, пока, на зверя посмотрю. Оставив за спиной потрясенных моим поступком варг, я направился к входу в коридор, размышляя, что мне с ним делать. Некоторое время спустя, восьмилап преданно смотрел на меня снизу, я с отвращением смотрел на него сверху. А может, мне на него стену обрушить, как гору на Портоса, подумал я. Ну и где мне взять такую стену? Судя по его бодрому виду, стена ему нужна будет немаленькая. Я находился в тупике. Ситуация со вчерашнего дня не изменилась ни на йоту. Этот внизу и ничего на него не действует. Мы наверху и идти нам некуда. Единственный вариант, который остался измором взять, пересидеть. Может, ему надоест и он уйдет, проголодается или попить там сходит. Не может же он вечно сидеть тут, хотя, если он создан для охраны этого подвала, тогда он может сидеть и до упора, согласно своей программе. А вот у кого упора больше, у нас или у него, это еще вопрос. Ну, неделю, допустим, мы тут просидим. А дальше, я подхватил еще один камень и кинул его в нашего стража. Камень отскочил от морды, но восьмилап даже не моргнул. Зараза, у него, наверное, как у Киллоса, сказала сидящая рядом со мною на краю площадки Анж, сменившая Киру, тщательно причесанная и с подкрашенными губами. Что, как у Киллоса? Не понял я. Шкура отражает удары. Это как? Заинтересовался я. А ну-ка, расскажи. Через пару минут Анж выложила мне все, что знала о Киллосе. Хм, интересно, подумал я, значит, нужно много и быстро бить. Тогда защита исчезнет, и его можно будет приложить каким-нибудь заклинанием. А ну-ка, попробуем. Я достал чаки и, спустив их вниз, замолотил ими по шее восьмилапа. Вуп. Мутант сделал резкое движение лапой, ударив по одному из кинжалов. Звяк. Чак отлетел в сторону, ударился о стену и отлетел от нее под ноги мутанту. Восьмилап шагнул вперед и придавил его лапой к полу. На его поднятой ко мне морде ясно читалось торжество. Сихот. Подергал я его за лапу, пытаясь вытащить из-под нее кинжал. Скотина жирная, и не сдвинешь ведь, далеко, метров 10 от меня, на таком расстоянии я не могу достаточно быстро двигать предметами. И сила в невидимых руках уже не такая, как в 3 метрах от меня. Сильно бить не получается, от зараза. Кинжал-то я подберу, когда он с него слезет, никуда он не денется. Но обидно, жалко, сказала Анжелина, увидев результат моей попытки. Тут, наверное, нужно другое оружие, более сильное, топор или молот. Ну, в принципе, наверное, да, подумал я, почесав у себя за ухом. Ощущение такое, что мне просто не хватает мощности. Например, когда я пытался раздавить ему мозг, преграда, которая его защищает, прогибалась, а восьмилап беспокоился. Будь воздействие сильнее, вполне возможно, что я бы ее продавил. Хм, ну и где мне взять что-то, чем можно было бы шарахнуть по мозгам? Мой взгляд остановился на Анжи. Что? Насторожилась она. Так вот же оно, оружие. Я задал вопрос, обращаясь к умению молотари. Через мгновение я знал ответ: да, она подойдет. А остальные? Я вскочил на ноги и понесся к варгам. Да, да, да, да, что-то отвечало мне внутри головы, когда я смотрел на них. Но кто же будет ведущий? Я задал себе новые вопросы и еще раз внимательно осмотрел замерших при виде меня варг. Вот, есть она. Усмехнувшись, я энергично шагнул к качнувшейся назад от меня Ренате. Рыжик, ласково спросил я, ты когда-нибудь хотела стать жалом? Шашато, переспросила она, растерянно хлопая ресницами. Ты никогда не мечтала возглавить особую пятерку? Пятерку убийц, магов, а? Мертвая тишина, такая, что издалека слышно пыхтение восьмилапа. Похоже, он заскучал и вновь решил взобраться на стену. Оглядываюсь. Четверо варг сзади напряженно смотрят на меня. Вы можете создать такую пятерку? Спрашивает, наконец, Кира. Когда пауза затянулась уже просто дальше некуда, и Рената будет ее жалом? Да. Снова долгая пауза. Кира усиленно о чем-то размышляет, опустив голову и глядя в пол. Все варги смотрят на нее. Давайте не будем об этом больше говорить, неожиданно предлагает она, поднимая голову. «Почему?» – удивился я. «Это секрет империи. Я учился на темном факультете, и это не является для меня секретом. Я знаю, но все равно, говорить об этом не стоит. Почему? Это нарушение. Чего нарушение? Нарушение законов империи. Подобные пятерки подчиняются только императору и создаются только по указанию Совета магов. Другого быть не может. Поэтому не стоит обсуждать подобное вслух». Хаем задумался на несколько секунд я, затем спросил: «Госпожа Кира, у вас есть решение, как нам выбраться отсюда?» «Нет, а у меня есть. И не вы ли, не давеча, как вчера, предложили мне что-то придумать?» «Я придумал то, что вы придумали неудачное решение, но другого ведь нет, не так ли?» Я создал себе облачко кресла и сел в него, закинув ногу за ногу, ожидая, пока Кира соберется с мыслями. «Мы станем преступниками», — привела аргумент Кира, — «когда вернемся». «А так вы не вернетесь вообще», — промурлыкал я, начиная накручивать один из своих золотых локонов на указательный палец. «Дурацкая привычка. Нужно избавляться». Кира не нашлась с ответом. «Вы понимаете, госпожа Кира», — качая ногой, начал разъяснять я свое видение ситуации, — «вы и ваши варги моя охрана. Вы должны меня защищать, чтобы я не знал проблем. Вместо этого, мне постоянно приходится напрягаться, чтобы выжить, а заодно не дать умереть вам и вашим подчиненным. Вы не справляетесь с исполнением отданного вам приказа. Даже сейчас, когда мы все находимся в критической ситуации, вы создаете препятствия для ее благополучного разрешения. Вы это понимаете?» Киру малость перекосило лицом, и она вновь промолчала. «Уверен, что ваши подчиненные совсем не торопятся умирать. Вы же своим решением не оставляете им шанса. Коль так, то я могу с чистой совестью покидать вас всех вниз для отвлечения, и пока вас там будут жрать, спокойно добегу до телепорта. Какая разница? Решили умереть — умерли. Это был ваш выбор, а я остался жить. Это был мой выбор, и никто мне и слова не скажет, даже если я расскажу, как оно было на самом деле. Охрана, на то она и охрана, чтобы охранять. Тишина. Сижу, покачивая ногой. Варги смотрят то на меня, то на начальницу. Кира опять смотрит в пол. «А потом, что с нами будет, в Итории?» — тихо задает вопрос она. «Ты сначала доживи до Итории, — жестко говорю я, — и девчонок своих до нее доведи. Будете живы, будете думать, будут варианты. Мертвым варианты ни к чему. А так, если просто сидеть и ничего не делать, никаких вариантов не будет. А вы уверены, что это получится?» «Не», — покрутив головой в стороны, ответил я, — «но нужно попробовать. Почему бы и нет? Если подобные пятерки, по рассказам архимагов, выносят на раз, то почему бы одной, такой же, не вынести какую-то восьминогую хрень? Впрочем, если у тебя есть какие-нибудь другие предложения или идеи, как выбраться отсюда, давай их рассмотрим. Я не против. Я имела в виду, когда спрашивала, получится, в смысле, вы действительно сможете сделать из нас такую пятерку?» «Да, смогу. Хаймэм, мне нужно обсудить с подчиненными». «Хорошо, идите. Все вместе идите. А я пока за нашим охранником пригляжу. Брифинг. Кира, ну, тишина. Кира, чего молчите? Илона, ты командир, ты и решай. Кира, то есть, тебе все равно, так что ли? Или думаешь, скажешь потом, что была ни при чем, приказ выполняла?» «Илона, может, и не скажу, смотря, как все получится». «Кира, что значит, как получится?» «Илона, если мы станем настоящей пятеркой убийц, ничего нам в Этории не будет, если, конечно, маги не прознают. Станем секретным оружием, да и все, я думаю. А вот если Рената умрет, это будет уже другая история. Ее родственница вряд ли нам это простит. Все же ради Ри затевалась. Вот тогда я ни при чем». «Рената?» «Удивленно, что затевалась? И при чем тут моя мама?» «Илона, ой, да ладно, все уже давно все знают». «Рената, что знают?» «Илона, что твоя мама служит в штабе, и что она отправила тебя в эту экспедицию, чтобы это послужило началом твоей карьеры. Наверное, она хочет, чтобы ты тоже служила в штабе». «Рената, растеряна, но моя мама не служит в штабе. Она капитан в городском гарнизоне». «Илона, да, ну, если не мама, то бабушка. Кто у тебя служит в штабе? Может, тетя?» «Рената, недоуменно. Бабушка на пенсии. Тети у меня нет. Никто у нас не служит в штабе». «Илона, немного растеряна. Мда, Тогда я ничего не понимаю, ты, ведь единственная оставалась. У остальных ни у кого родственников таких, нет, мы уже все выяснили. Рената, негодующе, да что вы выяснили? Кира, внимательно смотря на Ри, Илона, постой, дай, я расскажу. Кира, некоторое время спустя, теперь ты понимаешь, почему мы подумали на тебя, Рената, кивая, понимаю, только это смешно, у моих родственниц совсем небольшие чины, а у Бригит, я, как вы не спрашивала, Кира, она не врет, Илона, прищурись, тогда врет кто-то другой, Дана, кто, врет, Илона, кто-то из нас врет, потому, что, не сходится, Бригит сказала, одно, но выходит, что тут таких нет, Анжелина, негромко, а Бригит, Илона, поворачиваясь к ней, что, Бригит, Анжелина, Бригит, врать не может, пауза, все обдумывают, Кира, а зачем ей это, Анжелина, а вот это очень интересный вопрос, Илона, как нам это узнать, Кира, отставить, наша задача сейчас решить, что мы скажем, Альсту, Бригит мы обсудим позже, так что мы ему ответим, пауза, Рената, не уверена, я слышала, что это очень больно, некоторые, даже умирают. А маги могут специально причинять больше боли. Илона, боишься, Рената, смотря в сторону, он всегда ко мне цеплялся, с самого, первого раза, Илона, или ты к нему, ладно, не боись, мелочь пузатая, хочешь, я, вместо тебя стану жалом, Рената, недоверчиво, правда, Илона, конечно, а еще у него можно потребовать дать нам клятву, что он не будет заниматься садизмом, он же заинтересован в нас так же, как мы в нем. Поэтому придется ему с нами договариваться. Анжелина, заинтересован? Вот уж не думаю. Ты разве не слышала? Про покидать нас вниз? Дана, он этого не сделает. Анжелина, это почему? Дана, не сделает. Я знаю. Илона, и что ты знаешь? Дана, что надо, то и знаю. Илона, какие все вокруг загадочные. Кира, боюсь, что Анжи права. Мы не можем разговаривать с ним на равных. Я попробую выставить ему условия, но... Боюсь, мы можем только просить. Илона, тогда давайте обсудим наши требования. Анжелина, покачав головою, ха, требования. Илона, ну просьбу, если тебе так больше нравится. Я думаю, что нужно соглашаться. Ведь тогда мы, Илона, оглянувшись и шепотом, мы тогда сможем быть с ним на равных. Мы ведь тогда будем уже убийцами магов. Кира, тоже шепотом, Ил, ты дура. Так он и даст нам оружие против себя. Наверняка, клятву потребует. Илона, так поторгуйся с ним. Может, получится составить ее так, как нам нужно. Ты же наш командир, сделай. Ведь все равно соглашаться придется. Других вариантов выбраться отсюда действительно не видно. Хорошо, что хоть такой отыскался. Кира, вздохнув, хорошо. Значит, мы согласны. Рената, ты как? Рената, смотря в пол, молча, кивнула головой. Кира, против, есть, никого? Тогда пошли, будем торговаться. Эри, какую еще клятву? Наклонив голову к правому плечу, я нехорошо прищурился на Киру. О чем это она лопочет? Терпеть не могу давать клятвы. Кира, не отвечая, замялась. Два раза я ей уже ответил нет, на ее предложение, сейчас, стопроцентно, тоже будет нет, в третий раз. И она это чувствует, такую, что ты не заставишь принести нас клятву подчинения себе, и не будешь заниматься садизмом, когда будешь делать из нас ту пятерку. Это Рената вылезла из-за спины Киры, похоже, разочаровавшись в ее мягкой дипломатии, решила, видать, надавить горлом, не спеша, звонко щелкая своими высокими каблуками по каменному полу, подхожу к Рии, наклоняюсь вперед, приближая свое лицо к ее. Чего? Немного испуганно откланяется назад Ри. Боишься? Шиплю я, смотря ей прямо в глаза. Боли боишься? Не боюсь. Смело отвечает она, расправляя плечи и поднимая подбородок. Варги боли не боятся. Мда, тогда значит рабство боишься? Но это же право. Пустяки. Вы же, мастерицы, одевать ошейники на других. И ничего страшного в этом не видите. Не хочешь попробовать, как оно, самой в таком украшении? Пауза. Рис приоткрытым ртом, не зная, что ответить. И варги молчат. Но мы ведь не виноваты, тихо говорит Дана. В чем? Разве любая из вас не сделала бы так же? Оборачиваюсь я к ней. Нет, четко произносит в ответ она, смотря мне прямо в глаза, я бы так не сделала. Не верю. Вы все собственницы и хищницы. И ничего своего не отдадите. Особенно, если это добыча. Варги, они тоже разные, как и люди, возражает Дана. Нельзя по одной судить обо всех, это глупо. Я, молча, смотрю на нее, вопросительно приподняв правую бровь. И ты сам это знаешь, продолжает она, потому, что поступаешь по справедливости, а не так, как ты думаешь, должен был бы поступить, потому, что что-то там было, в прошлом. Я, поступаю по справедливости, делаю удивленный вид я, да, иногда, а иногда, ты, вредничаешь, как сейчас, пауза, мы с Даной, в упор, смотрим друг другу в глаза, верит в то, что говорит, впрочем это ничего не значит, пока молодая, мысли одни, станет возраст один и по-другому заговорит, однако, кто она? Такая, чтобы так со мною разговаривать, думает, если я спас ее от смерти, это дает ей право на более близкое общение, но, с другой стороны, честно, без этих, Кириных, мозголомных многоходовых дипломатических заходов, и она, даже, в чем-то чуть-чуть права, я щедро и справедлив, что мне ей, ответить, не начинать же возмущаться неуважительным обращением ко, мне, буду глупо выглядеть, в чем проблема, наконец, прервав молчание, спрашиваю я ее, Рената боится умереть от боли, во время создания заклинания, и еще, мы опасаемся, что ты сделаешь из нас своих рабынь, поэтому, просим, чтобы ты дал нам клятву этого не делать, это все, коротко и понятно, отвечает Дана, боится умереть, оборачиваюсь я к Ри, окидывая взглядом ее сверху, донизу, знаешь, Рената, через секунду говорю я, смерть забирает лучших, так, что... Тебе еще жить и жить, жить и жить. Понятно, а больно не будет. Я, ведь не только темный маг, я еще и целитель. Думаю, ты даже не заметишь. По поводу рабства, говорю для всех, обещаю такого не делать. Я гораздо более целостная личность, чем вы все тут думаете. И мне, для моего чувства собственной значимости, совершенно не нужно кого-то там мучить и держать в ошейнике. Тем более тех, кто заведомо слабее меня. Это мелко. Ну, я понимаю, допустим, пятерка разрушителей. Это, как-то еще, туда-сюда. А кто это такие разрушители? Тут же заинтересовалась Илона, чуть подавшись вперед. Это, короче, они все ломают, просветил ее я, ругнувшись про себя, за свою болтовню. Все же, клятва, вы ее не дадите? Нахмурившись, спросила Кира, вновь возвращаясь к нашим баранам. Я обещаю, что сделаю так, как сказал, и все, ответил я, клятву я давать не намерен, обещание не клятва, пробурчала себе под нос Анжи, впрочем, так, чтобы все услышали, других вариантов не будет, отрезал я, вам не нравится, отлично, придумывайте что-то другое, ой, а я придумала, только что, обрадовалась Анжелина, что, заинтересовался я, вещи, которые ты куда-то прячешь и достаешь, а нельзя ли, туда, спрятать ящерицу, хоп, сказал я сам себе, как же я до этого сам не додумался, а Анжи, соображает, буду иметь в виду, плохо, когда рядом с тобою кто-то соображает шустрее тебя, пойдем, попробуем, широко улыбнувшись, предложил я ей, не лезет, констатировал я, Восьмилап преданно смотрел на меня снизу, разве что не облизывался, почему, спросил Анжи, в ее голосе слышалось разочарование, такая идея и не получилась, не знаю, пожал я плечами, может слишком большой, или его сопротивляемость к магии мешает, действительно, а почему он не лезет, разбойники лезли, а он нет, впрочем, я как-то не проводил испытаний на размерность аббасовского мешка, раньше не возникало такой необходимости, в принципе должны же быть у него какие-то ограничения, а то засунул в него армию, потом пришел к соседу и вывалил ее у него в столице, вот это, тогда, был бы. Всем мешкам мешочек, а куда вы их прячете? Вещи, улыбаясь, и как бы невзначай, спрашивает Илона, отвлекая меня от моих мыслей. Что-то больно она любопытная сегодня. На Кудыкину гору, серьезно отвечаю я ей. Так, эта идея провалилась. Возвращаемся к предыдущему плану. Рената, что? Я хочу посмотреть в твои глазки. Иди сюда. Та в ответ что-то неразборчиво бубнит, прячась за спинами Киры. Анж, что там опять, не хочешь всем помочь, тогда мы все здесь тупо, сдохнем, и все, пусть жалом буду я, неожиданно предлагает Илона, у Ри мало опыта, она может не справиться, а у тебя, что, много опыта быть жалом, изумляюсь я, ну, все равно, я старше, значит, у меня должно получиться лучше, я еще раз, Прикрыв свои веки, смотрю Илону. «Ты не подходишь». Повторяю вынесенный мною ранее вердикт. «Единственная из вас, кто подходит, это Рената. Ри, иди сюда». С безрадостным видом Рената плетется ко мне. Вижу, в ментале, что ей страшно. «Посмотри мне в глаза», командую я ей, дождавшись, когда она подойдет, смотрит. И я смотрю, прикрыв веки. Проверяю. «Да, все правильно», говорю я, открывая глаза. «Ты можешь. А теперь обсудим мои условия». Я поворачиваюсь к Кире. «Какие?» Настораживается та. «Я сделаю из вас оружие, опасное оружие, и хочу быть уверенным, что оно не повернется против меня. Я хочу, чтобы вы поклялись кровью, что вы никогда не нападете на меня, и, пожалуй, еще на Стефанию Терскую. Обсудим подробные формулировки клятвы». Я жизнерадостно улыбнулся кислой-прикислой Кире. «Ну и, интересуюсь я, не получается», сердито топает ногой Рената. «Почему-то я совсем не удивлен. Откуда я знаю, как это нужно делать? Откуда? Меня никто этому не учил. А может, ты еще что-то неправильно сделала? Поэтому у меня и не выходит». «Мда, ситуация. Превращение в арк в особую пятерку прошло, как говорится, без шума, пыли и гамма. Никто по полу не катался, не блевал, кровью не потел. Скопированное мною в университете заклинание штатно активировалось. Прошло все свои стадии и ожидаемо завершилось. У варг же, я, на время, отключил болевые ощущения, и они просто стояли и хлопали глазками, пока я им не сказал все. Все, не поверила мне тогда Ри, с подозрением смотря на меня. «А что, ты хотела, визжа, поваляться по полу?» Ответил я легко могу тебе это устроить. «Сделать?» «Нет», замотала головой она. «Просто я ничего не почувствовала. Я же обещал, что будет не больно, а ты не верила. Пойдемте, попробуем, что у нас получилось». Вот тут-то и возникла засада. Рената, впрочем, как и все остальные варги, просто не знали, что им делать. Впрочем, если бы я сначала подумал, прежде чем делать, то понял бы, что такая ситуация не могла не возникнуть. Их же никто не учил ментальным атакам. Вот Ри и смотрит на восьмилапа, как баран на новые ворота, а он на нее, тьфу на них обоих. И что теперь делать? Задумался я, поворачиваясь к ним спиной. Вроде, все сделано, оружие есть, только толку от всех хлопот, уговоров и клятв, ноль. Они не знают, что делать, и я не знаю, но ведь как-то же обучают. Новые пятерки убийц, они ведь тоже ничего поначалу не знают и не умеют. Однако, как учить, я не знаю. И как быть, нужно ведь им всего лишь раз показать, как это сделать. Хм, есть вообще-то способ, как я Стефанию тогда учил. Единственно, сработает ли он на них. В книгах пишут, что варги устойчивы к магии. Ну так можно проверить. Но вот, после этого они узнают, что мне подвластна ментальная магия. Узнают и, конечно же, настучат в свою эторию, и у меня будут проблемы. Может, действительно, их всех проще вниз покидать. Я повернулся к варгам, оценивающе окидывая их взглядом. Те разом насторожились. Чуют, заразы, подумал я, чей вискас сожрали. Подоблезли малость, кошки, но все равно красивые. Бросать их вниз и превращать в куски окровавленного мяса неэстетично. Собственно, я могу взять с них еще одну клятву крови, чтобы молчали, но в итоге с них не слезут, вытрясут и выжмут все, что только можно. Там-то они могут и загнуться, на моей клятве. А если не брать с них клятву, разболтают. Хм, впрочем, сдалась мне эта клятва. В университет, и собственно, в столицу, я не собираюсь, ибо делать там больше нечего. Нынче мой путь лежит к эльфам. В лес и проблемы имперской службы безопасности – это исключительно их проблемы. Меня они уже не волнуют. Даже если Эстила продаст мой секрет, Хайме, да и Сихот с ним. Черта с два они меня, крылатую вестницу, из эльфийского леса выковыряют. Эльфы, скорее до последнего сдохнут, чем меня выдадут. Так что, с клятвой, можно не заморачиваться, ну знают, да и знают. Ренатушка, а ну-ка, подойди-ка ко мне, поманил я к себе пальцами. Варгушу, зачем? Сделала она шаг назад. Хочу в глазки твои посмотреть. А вам, обратился я к остальным, если она будет кричать, убивать меня не нужно. Вопли — это побочный эффект. Что происходит, варги? Они ведь не способны к магии, удивленно сказал Кейн, наблюдая за манипуляциями избранного. Или я чего-то не знаю. Бог торговли повернулся к Динай, удивленно приподняв брови. «Ну», многообещающе начала богиня жизни и замолчала. «Что ну?» – потребовал продолжение Кейн. «Ну-у-у-у», уже с неопределенными интонациями вновь начала Динай, снова заткнулась. «Мутаген», – хмыкнула Хель, тоже, вместе со всеми, наблюдавшая за происходящим. «Что мутаген?» – уточнил, не понимая Кейн. «Влияет», – сказала Хель. «Они меняются под его воздействием и вполне возможно, что сейчас они к магии восприимчивы». «Правда, Динея?» «А, да-да, конечно», — откликнулась богиня жизни, с озадаченным видом, наблюдавшая за Риэллой и Варгами. «Хаэм», — потер себе подбородок Кейн, «тогда очень жаль, что они не переживут превращение. Монстры, обладающие магией, избранному, точно бы мало не показалось. Эри, ты, куда это намылился?» Громко вскрикнул я, заметив поползновение противника. Восьмилап, видно почувствовав неладное, хвостом вперед, отползал назад, вихляясь всем своим телом. Невидимая ментальная стена, отделяющая его мозг от вторжения, извне, прогибалась все больше и больше. Я ждал ее окончательного падения, чтобы вступить в игру и закончить начатое. На Кируи, сотоварищи, я особо не рассчитывал. Задору, как говорится, много. А вот с мозгами напряг, хорошо хоть так, тупо давит, ломая преграду. Меня приятно порадовало, что Рената легко вошла со мною в ментальный контакт, и проблем у меня с обучением ее ментальному удару не возникло. Вообще-то несколько странно, варги во всех книгах заявлены как амагичные существа, а у меня никаких проблем с ней, хотя, вполне возможно, амагичные это они в плане обычной магии, а тут ментальная. Магов разума-то давно уже нет, вот никто и не знает. Чуть-чуть усиль давление, скомандовал я Ренате, реагируя на смену позиции восьмилпа, но только чуть-чуть, а не то, еще мозги твои сварятся, добавил я, но уже про себя. Ри стояла на самом краю, в вершине треугольника, в который выстроилась пятерка варг, стояла, прижав подбородок к груди и закрыв глаза, смотрела на восьмилапа. Пока, если судить по потокам энергии в ее организме, ничего криминального с ней не происходило. И певец, и жнец, и на дуде игрец. Внезапно вспомнилась мне земная поговорка, пока я оценивал состояние Ренаты, и научи, и проследи, и добей, если что. Я вновь перевел свое внимание на пытающийся скрыться объект нашей атаки. Вообще-то правильнее нужно было нанести один мощный импульс, а не усиливать потихоньку давление, давая врагу сообразить, что что-то происходит. Но, я же помню, как магистр Виллард рассказывал мне о том, что жало обычно после первого раза выгорает насмерть. Мне такое нафиг не нужно, поэтому лучше уж потихоньку, не спеша, надо, будет повторим, но уже в импульсе. Главное, прикинуть, что она может выдать по мощности, не саморазрушаясь. Бинго! Защита восьмилапа рухнула и на его мозг, словно кирпич уронили. Кажется, даже из ушей брызнуло. Мутант забился на полу в агонии. В ней ли, а нет ли у него запасного мозга, где-нибудь в заднице, этого урода станется. А вдруг у него регенерация сумасшедшая, раз и новый отрастил. Я внимательно следил за извивающимся и размахивающим во все стороны конечностями восьмилапом. Постепенно амплитуда движений стала спадать, они становились все тише и неуверенней, все тише и неуверенней. Наконец, тело ящерицы грохнулось на спину и замерло. Лишь лапы немного подергивались в мелких судорогах. Готов, оборачиваюсь. Это Ри. Глаза открыла, смотрит на окочурившегося. Во, в взгляде торжество, в голосе восторг. Да, говорю я ей, бедная животина. По дурости вязался с варгами и сдох. А мог бы еще жить и жить. На лице Ри непонимание. Она с подозрением смотрит, пытаясь понять, что я сказал. Ждите тут, приказываю я варгам и... Распахнув крылья, планирую вниз, к давно уже присмотренному большому фрагменту рухнувшей лестницы. За ним можно будет и крылья распахнуть, чтобы взлететь, если эта скотина вдруг живой окажется. Пока она его оббежит, я уже стартую. Вроде, если судить по энергетическим линиям, он умер. Но, береженного, как говорится, Бог бережет. Вдруг у него аварийный источник энергии есть, как у Терминатора. Приземлившись там, где запланировал, я, не убирая крыльев, из-за укрытия покидал в мертвое тело камнями. Кидал, пока не надоело. Камни отскакивали с глухим звуком, но никакой реакции у покойника не было. Я убрал крылья и вышел на открытое место. Тоже ноль эмоций. умер, констатировал я, по крайней мере, на текущее время. Нужно быстрее брать руки в ноги и валить отсюда. Я вновь взлетел вверх к варгушам и спустил их вниз. На этот раз не всех разом, а по одной, строго-настрого наказав самим ничего не предпринимать, пока я не спущу всех и не спущусь сам. А что, сразу попробовала поспорить Рената, он же умер. Я его убила. Ну, во-первых, не только ты его убивала, но и я тебе помогал. Во-вторых, ты пойдешь вниз последний. И, в-третьих, мало ли, что это за тварь. Может, ей, для того чтобы сцапать зазевавшуюся варгу, достаточно одного спинного мозга? В спине мозгов нет. Со стопроцентной уверенностью в голосе просветила меня Ри, гордо задрав подбородок и снисходительно взглянув на меня. Они есть только в голове. Понял, сказал я, не став говорить, что у многих в головах их, увы, тоже нет. Буду теперь знать. Кира, ты первая. Спустив вниз пятерку, я провел их, страхуя, мимо тела восьмилапа на, возможно, большем расстоянии, дернувшуюся было в его сторону, за трофеями, как она потом сказала. Ри, я без всякого сожаления с размаха впечатал носом в пол, прижав своими вторыми руками. Еще раз самостоятельность проявишь, рога подшибаю, пообещал я ей, для большего вразумления подойдя и ткнув носком своего сапожка в ее филейную часть. Не все есть внутри таково, как оно кажется снаружи, объяснил я замершим варгом и сипящей на полу Ренате, но всякий, подвергающий жизнь других опасности, из-за своего неуемного любопытства идиот, вне всякого сомнения. Все, пошли дальше. Ренату подняли на ноги, Кира прошипела ей в ухо что-то многообещающее, та огрызнулась в ответ, и мы пошли дальше. Поставив варг, как и раньше, прикрывать тыл, я возглавил колонну. Двинулись мы по тому же пути, по которому и прибежали. Впрочем, другого варианта и не было. Прокрутив в голове картинку нашего марафона, я констатировал, что коридор тут один и никаких ответвлений в стороны не будет. Так и оказалось. Через четверть часа осторожной ходьбы, с внимательным периодическим прислушиванием и выглядыванием из-за поворотов, мы добрались до комнаты со шкафами, в которой нас подловил восьмилап. Помещение представляло собой приунылое зрелище. Пол завален рухнувшими и разломанными стеллажами, и как битыми, так и целыми банками с неизвестным порошком. Порошок, кстати, был рассыпан и так, кучками. Свой цвет, со светло-желтого он изменил на аспидно-черный, и это как-то не вдохновляло. Уцелело буквально несколько шкафов с банками, стоящими у самого выхода из зала. Тут мне на глаза попалась деталь, на которую я как-то вначале не обратил внимания. По всем уцелевшим стеллажам, в массив дерева, или того, из чего он там сделан, была встроенная, тонкая, миллиметров 3, светящаяся полоска. Она шла по всем полкам, по всем боковинам шкафа, наливаясь зеленоватым светом, в такт мерцающего освещения. Присмотревшись к ближайшим обломкам стеллажа, я увидел такие же полоски, только они уже не светились. Сломано, констатировал я, но сломано и порошок изменил цвет. Значит, по идее, выходит, что до этого он был нормальный, как мясо в работающем холодильнике, только тут не холодильник, а хранение, с замедлением времени. Всем в коридор, приказал я варгам, нечего тут дышать, неизвестно чем потом еще рожать не сможете. Я кивнул на россыпи черного порошка, указав, что я имею в виду. Займите там круговую оборону и наблюдайте, а я пока тут кое-что поизучаю. Возражений не последовало. Глянув на пол, варгуши быстренько слиняли в коридор, бросив меня одного посреди этой свалки возможных токсических отходов, несовместимых со здоровьем. Впрочем, опасности я от порошка не ощущал и поэтому занялся изучением заклинания, наложенным на стеллажи. Да, похоже на то, что я уже встречал в подвале, который мы тогда откопали в серых пустошах, констатировал я, закончив осмотр. Хм, а что же это такое тут хранится? Аккуратно ступая, чтобы не навернуться посреди всего этого погрома, я подошел к ближайшему шкафу и осторожно, за крышку, вытянул из гнезда длинную шестигранную банку, полную светло-желтого порошка. Хм, подумал я, медленно вращая ее в руках и смотря, как содержимое пересыпается по стенкам. Взять, что ли? А зачем? Чтобы было, а вдруг что-то ценное? Может, если им эльфов накормить, они как кролики размножаться начнут? Решено. Беру. Места она в потайном мешке много, не займет, и в нем у меня ничего не портится. Точно возьму. Я поочередно вытащил из шкафа три банки и убрал их к себе в мешок, потом подумал и прихватил еще парочку. Хомяк разбушевался, с иронией спросил проснувшийся внутренний голос: «А чего добру пропадать-то?» Ответил я ему, решив забрать всю полку. Сихот его знает, когда еще сюда попаду. Не зря же кто-то этот порошок в таких количествах делал, да хранилище такое организовывал, значит, на что-то он да нужен, может, и мне сгодится, а нет, выкину, или любителям древности стеклотару продам. «Ну-ну», — сказал внутренний голос, — «посмотрим». Запихав в мешок содержимое из двух полок, я решил остановиться. Халява, она, конечно, хорошо, но нужно и разум иметь. Хватит мне. Пошли, сходил я до выхода и позвав Варк, осторожно, цепочкой, оставляя следы в черном порошке, лавируя вокруг груд обломков, мы миновали разгромленный зал и вышли в длинный коридор, с которого в него повернули. Вопрос, подумал я, куда направиться дальше? Назад, к телепорту, а потом тащиться по пустыне от зеленого приюта, как-то не хочется. Продолжить движение внутрь этого подземного комплекса, тоже, как-то не хочется. Интересно, откуда приполз этот восьмилапый урод? Выйдя с телепорта, мы свернули налево, а там был еще коридор направо. Если тут главные помещения, то телепорт получается снаружи, за расплавленной дверью. Что еще может быть снаружи, за дверью? Только одно сама наружу и выход в нее. Похоже, я не туда свернул. Нужно было направо. Ладно, вернемся, не так уж тут далеко. А пока, может, стоит еще немного тут побродить, поискать, например, библиотеку. Не слишком ли это опасно? Опасно, у меня за спиной пятерка ментальных. Убийца шивается. Справимся, если что. В крайнем случае, куда бежать уже известно. Ок, пойдем, погуляем тут еще. В этот миг мое внимание привлекли скребущие звуки, раздающиеся за моей спиной. Обернувшись, я увидел пятерку адских убийц, дружно шоркающих подошвами по полу. Черный порошок оттирают. Понял я, в первый момент не сообразив, что они это такое делают. Вот уж действительно заставь дурака Богу молиться, так он и лоб расшибет. Пошутил, называется. Вы что, сдурели что ли? Спросил я их, шумите тут. А ну, пошли, за мной. Я, качнув головой, задавая варгам направление, следующая по коридору, дверь слева отсутствовала, но петли с остатками двери были. Тоже хорошо, подумал я, осторожно заглядывая в дверной проем, зато ломать не нужно, все уже сломано, до нас. Помещение за дверью мне не понравилось, квадратный зал, с двумя большими столами посредине, чем-то похожими на операционные, наверное, из-за больших плоских дисков, висящих над ними и смахивающих на лампы. Еще в зале какие-то металлические столики на колесах и у дальней стены справа, три цилиндра с конусообразными черными крышками, из чего-то прозрачного, битого прозрачного. Стекло не стекло, из которого они сделаны, было разбито внизу и содержимое цилиндров вытекло на пол, засохнув на нем чем-то гнилостно-зеленым, а в самих цилиндрах что-то чернело, какие-то черные кучи с торчащими из них тонкими спицами. ХМ, с первого взгляда очень даже смахивает на биолабораторию, подумал я, внимательно оглядев обстановку. Стоит ли мне сюда соваться, еще какого-нибудь бешеного вирусника поймаю или чужого? Чего там они, в этих баках, выращивали? Не, нужно валить отсюда. Как-то мне это все не нравится. Но тут мой взгляд зацепился за очень интересный предмет. Напротив двери, через зал, было еще одно помещение, отделенное от зала большим застекленным окном. И вот там, за этим окном, стояло что-то, издали, очень похожее на сейф. Что может быть в сейфе, который находится, предположительно, в биолаборатории? Ну, на ум приходят сразу всякие редкие и ценные препараты, а еще там могут быть книги или отчеты. ХМ, нужны ли мне они? Я несколько секунд размышлял, потом решил, что бы там ни было, все имеет ценность. Все можно будет, в крайнем случае, продать. Вирусами тут вроде не баловались, иначе мы бы с варгами давно бы уже что-то подцепили. А если взять с собой варг, то и чужие не страшны. Там как раз есть свободный проход вдоль левой стены. Засохшая зеленая лужа до нее не добралась. Я принялся растолковывать варгам их задачу. А зачем нам туда идти? Выслушав меня, хмуро поинтересовалась Ри, заглянув до этого в двери. «Меня интересует, что лежит в том сейфе», — указал я на него кивком. «Головы. Всякий, подвергающий жизнь других опасности, из-за своего неуемного любопытства идиот, вне всякого сомнения», — процитировав В. Ответ мне она, злорадно оскались. Я секунду смотрел на нее, потом повернулся к Кире. «Похоже, что некоторые ваши подчиненные», — сказал я ей, — поставили себе цель удивить меня как можно больше. Пока им это не удается, но глядя на энтузиазм, с которым они идут к поставленной цели, вполне возможно, что вскоре это у них получится. Так вот, в какой именно форме будет выражено мое удивление, я сейчас точно вам сказать не могу, но уверен, что оно будет, вне всякого сомнения, ярким и запоминающимся, и вполне возможно не будет иметь конкретного адресата. «Ну, вы меня, понимаете, разберитесь тут», — сделал я Кире неопределенный жест рукой в сторону. «Ренаты, я схожу один, коль это все так для вас волнительно». Я вошел в зал и осторожно, ежесекундно прислушиваясь и так, и эдак, начал красться вдоль стены, решив, что для начала я просто загляну в окно, и если сейф не имеет светящейся вставки, то бишь не имеет заклинания, сохраняющее его содержимое, я тратить время на него не стану. Там тогда внутри один тлен. Сзади раздался звук тихих шагов. Оглядываюсь, сжимая в руках обнаженные шатаны и стараясь ступать по моим следам, за мною идут Дана и Анжи. Кира послала поддержку, пока учит уму-разуму Ри, понял я, ладно. Сделав жест варгам, приказывающий им остановиться, не доходя до меня, я двинулся дальше. Без эксцессов я прошел вдоль стены и заглянул через окно, опс, по контуру большого серого прямоугольного ящика, с двумя дверками друг над дружкой, угасая и разгораясь вновь, шла узкая полоска, как на уцелевших стеллажах, а в замок верхней двери был воткнут ключ с брелком, ловушка. Первое, что пришло мне в голову, когда я увидел этот брелок, примитивная ловушка, рассчитанная на дурака, откроешь, а оттуда как выскочит, или как шарахнет. Нет уж, ищи, дурака, чтобы я, да так, глупо попался. Ха, я усмехнулся и оглядел комнату. Разгром полный, раскиданные и смятые металлические остовы кресел, груды деревянной трухи когда-то, похоже, бывшие мебелью. Кое-где, на свободном от мусора месте, темные пятна и полосы на полу. Неплохо тут буйствовали, подвел я итог увиденному. Создается ощущение, что происходило все очень быстро и внезапно, и поэтому не успели вытащить ключик, ехидно подсказал внутренний голос. Ты же сказал, что не попадешься в эту ловушку. Что, жаба давит? Находка пары использованных шприцов в железном ящике стоит дороже жизни? Ну-у-у-у. А вдруг там описание межмирового портала и набор всего нужного для его строительства? А, ага, и твердотопливный ускоритель для втыкания его в одно беспокойное место. Халява, она только в кино бывает. А вот сейчас и узнаем. Плохо кончится это. Не боись, есть идея. Идея была проста. Есть же у меня вторые руки. Вполне могу ими издали повернуть ключ, а сам буду за стенкой прятаться. Разве я не гениален? А вдруг там действительно что-то нужное? Сказано, сделано. Глянув, где там у меня Дана и Анжи, я сместился в бок, так чтобы дверца открылась не в мою сторону, еще раз обновил себе щит и потянулся к ключу своей невидимой рукой. Осторожно, не спеша, я ухватился за кольцо ключа и замер. Ничего, все тихо. Ладно, пробуем дальше. Щелк, щелкнул в замке повернувшийся ключ. Дверца сейфа чуть отошла в сторону. Тишина. Хорошо, открываю. С чуть слышным скрипом дверца полностью распахнулась. Опять, ничего, никаких ловушек, никто не выскочил, не бахнуло. Похоже на то, что ключ действительно просто не вынули в торопях. И что же там внутри? Я сместился чуть в бок, чтобы издали заглянуть внутрь ящика. Книги, книги и папки на двух полках. ХМ, информация — это хорошо, главное, чтобы она нужная оказалась. Давай-ка я посмотрю, нет ли внутри ящика каких-нибудь сюрпризов, реагирующих на выемку книг. Да вроде нет. Книжки вынимаются без всяких проблем и ставятся обратно. Выходит, что это просто ящик с книгами. Но тогда непонятно, почему на нем заклятие времени. Странно. Может, дело в нижнем отделении? Как его открыть? Ключа к нему нет. А если повернуть торчащую из дверцы таборную ручку? Ага, повернулась. Дверца открылась. И что там? Тю-ю-ю. Две шестигранные банки с порошком. Такие же, которые я набрал. В соседнем помещении. Банки не полные. Почему? А, так это, наверное, расходные. Приносили сюда из того хранилища. Брали, сколько нужно. Порошка и чтобы не бежать обратно. Просто клали остаток в этот ящик. На, хранение. Наверное, так оно и было. Я бы тоже не стал бегать. Взять, банки, да нужны они мне. У меня полных завались. Значит, моя добыча. Книги, о чем в них пишут. Надеюсь, это не комиксы. Я снял невидимыми руками с полки самую толстую книгу и по воздуху перенес к себе. Итак, что там у нас? Основа теории модификации организмов гласила тисненная надпись на ее кожаной обложке. Автор Архимаг Адольф Либбинс. Как своими руками сделать себе мутанта? Подумал я, взявшись листать. Фолиант, забавно, конечно, но я рассчитывал тут найти другое. Упс, а это, что такое? На открывшемся под моими руками рисунке была изображена знакомая шестигранная банка со свинченной крышкой и насыпанной рядом с нею, конусом, кучкой порошка. Мутаген-модификатор, гласила подпись под рисунком. Нет, надпись звучала, конечно, совсем по-другому, но перевелась по смыслу, в моей голове она именно так. Ну, ничего себе, подумал я, рассматривая картинку, а ведь я им дышал, когда эта восьмилапая тварь шкафы крушила. Там целое облако этого порошка было. И что теперь будет? Я прислушался к себе, пытаясь найти в своем организме что-то странное. Но нет, вроде ничего такого не ощущается. Внезапно, рядом раздался негромкий скрип камешка по каменному полу, на который наступили. Резко оборачиваюсь. Дана, что-то не так? Осторожно спрашивает она, внимательно глядя на меня. В смысле? Переспрашиваю я. Вы уже 10 минут неподвижно стоите над книгой. Хм, похоже, я увлекся самоанализом, но ничего криминального в себе не обнаружил. Может, у мутагена все же вышел срок годности? Если мясо хранить в морозилке, оно все равно, в конце концов, испортится. А тут сколько времени прошло, да и наварк ведь тоже не подействовало. Просто я задумался, ответил я Дане, внимательно оглядев ее. Пойдем отсюда, тут больше делать нечего. Я быстро покидал оставшиеся в шкафу книги и папки в свой мешок и пошел назад, на выход из зала, решив подробно заняться изучением их в более удобном и спокойном месте, не здесь. В дверях нас встретила Кира, со злым выражением на лице, хмурая. Рената, не ставшая на меня смотреть, и безмятежная, как послеобеденная сиеста Илона. «Пошли», — сказал я им, — «тут должна быть библиотека, архив уж точно, должен быть». «А что вы нашли?» — поинтересовалась Кира. «Бумажки всякие, не стал я вдаваться в подробности, выберемся отсюда, разберусь, что в них написано». «А», — ответила она, но судя по глазам и тону, с каким было произнесено ее «а», Кира мне не поверила. «Движемся», — отдал команду я и пошел вперед по коридору. Как оказалось, помещения, в которые мы попали первыми, оказались наиболее уцелевшими. Чем дальше мы продвигались вглубь комплекса, тем больше разрушений становилось вокруг. Выбитые двери, следы копоти на стенах, выпавшие из потолка камни. Про помещения, в которые я заглядывал, вообще молчу. Такое впечатление, что в них просто засовывали раструб какого-то огромного огнемета и включали тот на полную мощность. Сажа, копоть, уголь и кучки чего-то давным-давно оплавившего и уже успевшего окаменеть. Я даже не заходил, так, заглядывал, да и все. Пачкаться впустую никакого желания не было. Архив я нашел, судя по тому, что от него осталось, жгли его с особым усердием. Даже камень на стенах оплавился и кое-где потек вниз. Табличка с надписью «Архив» на стене, рядом с дверным проемом, вот все, что от него осталось. Мда, глубокомысленно изрек я, сунув внутрь голову и осмотрев его. Остатки, похоже, тут были люди, ненавидящие чтение. А что, что тут было? Спросила Ил, заглядывая мне через плечо. Архив тут был когда-то, ответил я, разворачиваясь. Ладно, пойдем, нечего тут больше делать. А что, разве здесь нет никаких драгоценностей или артефактов? Внимательно смотря на меня, спросила Илона. Увы, ответил я, похоже, что все уже украдено. До нас. Что, неужели мы тут ничего не найдем? Неприятно поразила Сил. Столько помещений и ничего. Ну, ты же сама видишь, в каком тут все состоянии, ответил я ей. Был бой. Победители унесли все ценное, а что не смогли утащить, сожгли. Илона кисло огляделась вокруг. «А свет?» – спросила она. «Тут ведь есть свет, значит, где-то есть работающие артефакты, их можно найти и забрать с собой». «Ага», — кивнул я, — «выломать что-то, что не будет работать без всего остального, а потом шарахаться тут в полной темноте, разыскивая выход. Просто потрясающая идея». «Нет уж, пошли». Варги переглянулись, сморщились, но послушно развернулись и потопали за мною на выход. Мы прошли мимо комнаты с сейфом, мимо практически уничтоженного хранилища мутагена, мимо оплавленной, стекшей на пол круглой железной двери и дохлой мумии восьмилапа, и дошли до прохода к телепорту, там, где я повернул налево. «Ладно, пойдем теперь направо», — сказал я. 10 минут ходьбы, 2 поворота, и мы оказались перед завалом из больших каменных блоков, преградивших нам путь. Похоже, победители не только уничтожили все внутри, но и выход завалили, сказал я вслух, оценивающе оглядывая завал. «А как они сами тогда выбрались?» — спросила Дана. «Завалить можно и снаружи», — пожал я плечами, — «или изнутри, а потом уйти через портал. Поэтому, наверное, он и уцелел. Но, если здесь завал, то откуда тогда взялся восьмилап? Если нет выхода на поверхность, то что же он тут тогда ел?» «Да нас», — ответ на мой вопрос обнаружился за большим каменным блоком. «Им